Александра Петкевич. Самум. Голоса забытых птиц. Читает Ольга Кучерявых. Глава первая. «Леди Марион, вернитесь!» Я скорее шипела, чем кричала, понимая, что с подопечными, пусть и такими взбалмошными, все же стоит разговаривать вежливо. Даже если порой хочется пристукнуть тростью и посадить под замок без еды на пару дней. Ну или хотя бы часов. Но без сладкого на весь день это точно. «Если догонишь, продолжим», — весело отозвалась наследница барона, уже карабкаясь по стене, безо всякого сомнения, собираясь через нее перемахнуть и скрыться в деревне. «Потому как сколько можно тратить время на твое ворчание, все равно у меня не выходит». И ладно бы девочка ошибалась, тогда все это имело бы смысл, но у нее и правда был на редкость слабый дар. «Леди Марион, это в высшей степени невежливо, сколько раз вам говорить?» Моя злость и досада никакого смысла не имели, но я все равно не могла реагировать спокойно. Девице скоро 17. Другие в ее возрасте уже не по первому ребятенку нянчат, а она все по стенам ползает, да в деревню сбегает, словно чернавка. «Корнелия, ну ты же знаешь, что на меня не подействуют твои попытки устыдить», фыркнула подопечная, сидя как на лошади на гребне забора. Проказливое выражение лица сменилось на задумчивое. «По крайней мере, до ужина так точно. Так что давай каждая займется своим, все равно никто не узнает». Я в гневе подняла трость, намереваясь погрозить нахалке. Но девушка соскользнула со стены умелым, доведенным до совершенства движением, оставив меня наедине с самой собой. В чем-то она была права, я ей не нянька, а только лишь наставница, так что тут меня не смогут даже упрекнуть. Но и так открыто пренебрегать всеми обязанностями, пользуясь отсутствием родителя, это было несколько чересчур. «Это не понравится барону», – тихо пробормотала себе под нос и, опираясь на трость сильнее, чем обычно, побрела в сторону поместья. Строение было небольшим, в светлых тонах, словно бы сошло с картины, и мне нравилось тут жить, за несколькими, по сути, нелепыми исключениями. Я почти доковыляла до больших дверей, распахнутых во двор, когда на пороге показался командир местной охраны. «О, Ремель, девица сбежала в деревню. Опять». Ничуть не таясь, тут же выдала тайну нашей подопечной, не собираясь отвечать за ее проделки. «Свой урок я провела вчера и успею провести вечером, поймав вредину перед сном. А вот гувернантке влетит. Вместо того, чтобы присматривать за наследницей, она занималась личными делами. Не просто так у Ремеля волосы торчат во все стороны и куртка не до конца застегнута». «Что же вы ее не поймали, госпожа ведьма?» Мне показалось, что стражник хотел добавить что-то еще, но все же вовремя прикусил язык. Моя сила, пусть и была странной и искалеченной, но в лоб позволяла заехать из 10 шагов, да и на горшок усадила бы дня на 3 без особых усилий. «Не мое это дело за девицами по заборам скакать», фыркнула, высоко вскинув голову, и прошла мимо мужчины. «Он, конечно, видный, но не стоит того, чтобы терять подобное место. Да и из кухни тянуло свежей выпечкой, что интересовало меня куда больше, чем присутствие противоположного пола в досягаемой близости. Это вы у нас за охрану и безопасность, Марион, отвечаете. Вам и бегать». «Иногда мне кажется, что вы пострадали не из-за своей великой силы, как говорите, а просто за длинный язык. Я уже была в коридоре, почти у дверей вожделенной кухни, обещавшей завтрак, когда расслышала произнесенные шепотом слова. Можно было сделать вид, что не услышала. Ремель едва шептал, но я все же ведьма, пусть и слегка покалеченная». «Мне кажется, господин Ремель, вы сами слишком много шевелите языком. И не только во время разговора», задумчиво добавила, вспомнив, в какой интересной позе застукала его с гувернанткой нашей девочки пару дней назад. «Кажется, вам нужно немного передохнуть от забот». Протянув тростью по полу, проследив за тем, как из каменных плит железный наконечник высекает искры, и тонкая змейка колдовства несется в сторону остолбеневшего капитана, я только фыркнула. Людям свойственно позволять себе лишнее, если им не напоминать о границах дозволенного. «Фу-фу-то?» Слова давались Ремелю с трудом, видно, язык едва ворочался. Но я отнюдь не была довольна. Пусть чары и подействовали, но еще пару лет назад я могла бы сделать это куда лучше и не с такими болями. кухню я почти ввалилась, чувствуя, как выворачивает ногу и бок, и тут же плюхнулась на табурет у двери, откинувшись на стенку, чтобы как-то снизить напряжение в теле. «Никакой лишней магии, Корнелия! Когда ты уже запомнишь?»